Июль 1979 года. Стенограмма пресс-конференции. Сауми, биологический центр. Семенов. Цан Улом, разве мы, люди разумные, не стараемся по мере своих сил улучшать жизнь всего человечества? Разве мы не готовы в решительный момент пожертвовать свою жизнь ради всего человечества? Почему вы так уверены в том, что у нас нет будущего? Доктор Улом. Доктор Сайх учит. Истина лишь истинная. Доктор Сайх учит. Победу приближает лишь правильный шаг. Я долго думал над правильным ходом. Более половины патологических изменений в организме современного человека обусловлено нарушениями в структуре и в функциях наследственного аппарата. Практически каждый человек носит в себе некоторое количество потенциально вредных генов, передающихся потомству вместе с генами, контролирующими нормальные признаки. По самым скромным подсчетам, из-за генетических нарушений одно из 100 зачатий прерывается уже в первые дни, а из каждых 40 новорожденных один появляется на свет мертвым. Наконец, в соответствии с имеющимися подсчетами, каждые 5 из 100 новорожденных имеют те или иные генетические дефекты, связанные либо с мутациями хромосом, либо с мутациями генов. Ничто не обещает естественного улучшения человеческой породы. Понимаю, с этим трудно согласиться. С этим не хочется соглашаться. Еще труднее это принять как абсолютный вывод. Но, к сожалению или к счастью, это так. Так называемый человек разумный обречен на вырождение. Будущее за человеком другим. Кай другой. Он совсем другой. Он не нуждается в хито. Он вообще ни в ком не нуждается. Он готов принять и заселить наш пустой мир – мир испакощенный, непредсказуемыми действиями все того же человека разумного. Все остальное не имеет значения. Колон. Но он же одинок, этот ваш Кай Улом. Доктор Улом. Доктор Сайх учит, земля кормит людей. Доктор Сайх учит, земля должна кормить всех людей. Доктор Сайх учит, земля кормит совсем небольшое количество людей. Это несправедливо. Значит, земля должна принадлежать человеку другому. Человек другой любит детей. Он научит своих детей правильно пользоваться землей. Тогда земля будет кормить всех людей. Правда, они будут уже другими. Семенов. Но кровь детей Кая быстро растворится в крови миллионов и миллионов ничем не выдающихся представителей самого обычного человечества. Очень скоро дети Кая будут полностью ассимилированы. Их слишком мало, Цан Улом. Доктор Улом улыбается. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Существуют парадоксы, которые я не намерен здесь обсуждать. Семенов настойчиво. Хорошо, я поставлю вопрос несколько иначе. Из ваших слов совершенно явственно следует, что у Кая, у человека другого, есть враги. У него просто не может не быть врагов. Это так? Доктор Улом, враги? Не имеет значения. У Кая Улома, у человека другого есть друзья, а это важнее. Кай говорит, я понимаю людей. Кай говорит, я глубоко чувствую ближних. Вряд ли кто из присутствующих в этом зале может чувствовать так сильно и открыто, как Кай. Семенов. Цан Улом, ни для кого не секрет, что внутренние, как, впрочем, и внешние дела Сауми находятся в полном упадке. Промышленность Сауми разрушена, железные дороги заросли дикой травой, технология сельского хозяйства отброшена чуть ли не в каменный век. Я допускаю, что отдельный человек сам по себе вполне может обходиться без электроэнергии, без искусственных материалов и сред, без техники, без инструментов, без точных знаний. Но как без всего этого может работать ученый? Иначе говоря, кто и как снабжает биологический центр Сауми всем необходимым? Доктор Улом. Доктор Сайх учит. великие результаты всегда являются итогом великой подготовки. Специальная особая группа при военной ставке САУМИ начала такую подготовку еще в те времена, когда биологический центр только замышлялся. Колон, быстро. То есть еще до военного переворота? Доктор Улам. То есть еще до революции. Колон. Кто возглавляет эту особую группу? Доктор Улам. Генерал Тханг. Колон. Он всегда ее возглавлял? Доктор Улам. Не имеет значения. Семенов. Означает ли это, что биологический центр САУМИ полностью находится под контролем и ведением военных? Доктор Улам. Не имеет значения. Семенов. Означает ли сказанное вами, Цан Улам, что биологический центр САУМИ в некотором смысле является сердцем государства? Доктор Улам. Не имеет значения. Семенов настойчиво. Означает ли сказанное вами, Цан Улам, что биологический центр будет существовать и тогда, когда в САУМИ не останется вообще ни одного станка, ни одного инструмента, ни одной книги, ни одного специалиста? Доктор Улам. Доктор Сайх учит. Все сущее начинается с первого шага, с первого толчка, с первой идеи. Доктор Сайх учит. Важен лишь тот путь, который ведет к победе. Начиная работу, мы действительно не могли обойтись без биологического центра. В течение определенного времени мы даже закрывали глаза на то, что само существование биологического центра порождает все новых и новых хито. К счастью, наступил час, назовем его нулевым, когда мы можем твердо сказать «теперь». И это не имеет значения. Колон, нулевой час? Вы называете это нулевым часом? Доктор Улам, я нахожу формулировку удачной. Колон, значит, нулевой час наступил? Доктор Улам, без сомнения. Отныне будущее принадлежит только человеку другому. Колон, но когда оно придет, это ваше странное будущее? Через 10? Через 100, через 1000 лет? Доктор Улам, через 10 лет или через 1000 это не имеет значения.